Антон Чехов. Беглец. Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью под дождем, то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли желтые листья. Шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, пока отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Но вот щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приемную, подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось так же попрыгать. Он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал: «Мам, гляди, воробей!» «Молчи, детка, молчи», — сказала мать. В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер. «Подходи записываться», — пробасил он. Все, в том числе и смешной, подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, место жительства, давно ли болен и прочее. Из ответов своей матери Пашка узнал, что его зовут не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему 7 лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи. Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать. Через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором: «Ну и дурак». «Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь дурак этакий, нога пропадет». Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню, заморгал и сказал: «Сделайте такую милость, Иван Миколаевич». «Тут нечего, Иван Миколаевич», — передразнил доктор. «Сказано в понедельник, и надо слушаться». «Дурак!» — вот и все. Началась приемка. Доктор сидел у себя в комнате и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора. «Ну что режь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно!» Настала очередь Пашки. «Павел Галактионов!» — крикнул доктор. Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнату. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком. «Что болит?» — спросил он, не глядя на вошедших. — У парнишки болячка на локте, батюшка, — ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой. — Раздень его. Пашка пыхтя распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик. — Баба не в гости пришла, — сказал сердито доктор. «Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут!» Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху. Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу. «Важный, брат Пашка, ты себе пузо отрастил», — сказал он и вздохнул. «Ну, показывай свой локоть». Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал. Передразнил доктор. «Женить пора баловника, а он ревет. Бессовестный». Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба. — Ты же не рассказывай дому, что я в больнице плакал! Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил. — Бить тебя, баба, да некому, — сказал он. — Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая. Гляди-кась, дура, ведь от сустав болит. — Вам лучше знать, батюшка, — вздохнула баба. — Батюшка! — сгноила парню руку, да теперь и батюшка. — Какой он работник без руки! Вот век целый будешь с ним нянчиться! Небось, как у собой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь, а мальчишку полгода гноила. Все вы такие! Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироска потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже. — Ну, слушай, баба, мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить. — Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить? — Мы ему операцию сделаем. — А ты, Пашка, оставайся, — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. — Пусть мать едет. А мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина. Мы с тобой, Пашка, вот как управимся. Чижей пойдем ловить. Я тебе лисицу покажу. В гости вместе поедем. А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет. А? Пашка вопросительно посмотрел на мать. — Оставайся, детка, — сказала та. — Остается, остается. Весело закричал доктор, и толковать нечего. Я ему уже бы лисицу покажу. Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать. Марья Денисовна, сведите его наверх. Доктор, по-видимому, веселый, покладистый малый, рад был компании. Пашка захотел уважить его, тем более что отродясь не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу. Но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать, но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестницы, полы и косяки, все громадное, прямое и яркое, были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно. Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями. На одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырем на голове. На другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и, немного погодя, вернулась, держа в охапке кучу одежи. — Это тебе, — сказала она, — одевайся. Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение рисовало, как мать посылает его на огород, к реке, нарвать для поросенка капустных листьев. Он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик. В палату вошла сиделка, держа в руках две деревянных миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую — перед Пашкой. — Ешь, — сказала она. Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса. И опять подумал, что доктору живется очень недурно, и что доктор вовсе не так сердит, как показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку. Потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь его есть, возможно, дольше. Но старания его ни к чему не привели. Скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего. Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем. — А где же хлеб-то? — спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щеки и выдохнул воздух. — Ну зачем сожрал? — сказала укоризненно сиделка. — А с чем же ты жаркое есть будешь? Она вышла и принесла новый кусок хлеба. — Пашка! Отродясь, не ел жареного мяса, и, испробовав его, теперь нашел, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик. Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок. Наевшись, он пошел прогуляться. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще 4 человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым, волосатым лицом. Он сидел на кровати и все время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные, мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для общей потехи. Но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих башков. — Тетка, зачем они такие? — спросил Пашка у сиделки. — У них парнишка воспа. Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чижей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул: «Михайло!» Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик, не переставая, кашлял и плевал в кружку. Кашель у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика. Когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пел на разные голоса. — Дед, что это у тебя свистит? — спросил Пашка. Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил. — Дед, а где лисица? — Какая лисица? — Живая. — Где ж ей быть? — В лесу. Прошло много времени, но доктор все еще не являлся. Сиделка принесла чай и побронила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю. Приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу. За окнами посинело, в палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чижей. Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну. И ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать придет за ним, улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушепотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры. — Понесем с кроватью, аль так? — спросила одна из них. — Так, не пройдешь с кроватью. Помер не вовремя, царство небесное. Один взял Михайлу за плечи, другой — за ноги, и приподняли. Руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий — это был мужик, похожий на бабу, закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на полы Михайлы, пошли из палаты. В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосые пения. Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати. — Мама! — простонал он басом. И, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки. Больные, встревоженные смертью Михайла, сидели на своих кроватях, мешаясь с тенями, всклокоченные. Они представлялись шире, выше ростом, и, казалось, становились все больше и больше. На крайней кровати, в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой. Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату Оспенных, оттуда в коридор, из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Пробежав через женское отделение, он потом опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Там он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери. Задвижка щелкнула, пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать и бежать. Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутится дома, у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на густые кусты. Постояв немного и подумав, он бросился назад к больнице, обежал ее и опять остановился в нерешительности. За больничным корпусом белели могильные кресты. «Мамка!» — закричал он и бросился назад. Пробегая мимо темных суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Яркое красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступеньками и парадная дверь с белой дощечкой. Пашка взбежал на ступени, взглянул в окно, и острая, захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам, он покачнулся и без чувств повалился на ступени. Когда он пришел в себя, было уже светло, и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, чижей и лисицу, говорил возле него: — Ну и дурак, Пашка, Разве не дурак? Бить бы тебя, да некому.